И вот они уже целых 2 часа ходят по магазинам. За это время купили одежду для Дмитрия, присмотрели себе очень изящные туфли. Рита купила себе пару белых туфелек на невысоком каблучке, но Даша не решилась, сказав, что прежде нужно купить платье. И вдруг в проулке они натолкнулись на небольшой магазин под названием «Second Hand». Раньше Даша никогда не покупала подержанные вещи и сейчас тоже не хотела заходить в этот магазин, но Рита почти силой втолкнула ее в него. И вот, войдя в дверь, они увидели на манекене платье, которое сразу очаровало их. Оно было сшито из какой-то тонкой ткани с золотисто-зеленым рисунком на сером фоне. Под грудью был пропущен тонкий шнур, свитый из зеленых и золотых нитей. От этого шнура расклешенная ткань спадала мягкими складками. Такое платье Даше еще не приходилось видеть. От шнура складки были едва заметными, постепенно расширяясь к низу. Ткань была настолько легкой, что низ платья пришел в движение от незначительного колебания воздуха, которое они создали своим движением. «О!» — воскликнула Рита. «Это как раз то, что тебе нужно. И размер, по-моему, твой». Даша не ответила. Она не могла оторвать взгляда от этого чуда. Платье было очень дорогое, но оно того стоило. Вздохнув, Даша решила его примерить. Продавщица, скептически поджав губы, сняла его и подала им, предварительно спросив, смотрели ли они на ценник. Примерив платье, Даша еще раз удостоверилась в том, что оно было сшито как будто специально для нее. Узкая верхняя часть не скрывала талии, но и не облегала ее плотно, что смотрелось очень изящно. Даша покрутилась перед зеркалом, чувствуя себя королевой. Потом решила снять очки и парик. Тряхнув головой, она распустила свои белокурые волосы, чтобы посмотреть, как она будет выглядеть в естественном виде. В это время продавщица заглянула в примерочную. Увидев Дашу, даже рот раскрыла от восхищения и произнесла: «Будет очень жаль, если вы не сможете купить этот наряд. Он как раз идет к вашим волосам. Зачем вы носите парик?» Не дождавшись ответа, она произнесла: «Понятно, вы, наверное, актриса и скрываетесь от назойливых поклонников». Женщины улыбнулись, но разубеждать ее не стали. «Теперь к этому платью мне нужно будет подобрать туфли», — вздохнула Даша. «Так вы покупаете его?» — спросила продавщица. Даша кивнула, а Рита сказала: «Конечно». «Тогда вот что. В соседнем отделе для этого платья есть подходящие босоножки золотистого цвета. Посмотрите, может быть, они подойдут вам? Я сейчас вам принесу», — предложила она. «Будем признательны вам». Даше пока еще не хотелось надевать парик. Туфли оказались на полразмера больше, но Рите они так понравились, что она предложила: «Подумаешь, сделаем еще одну дырочку в ремешке. Сходишь на юбилей, а потом я куплю их у тебя». «Договорились», — согласно кивнула Даша. Пока Рита рассчитывалась, взяв у нее кошелек, Даша переоделась и снова натянула парик и очки. «Ну что, теперь в ювелирный магазин», — предложила Рита. «Ну уж нет, мы и так сильно потратились. У меня есть цепочка с подвеской, она сюда подойдет». Когда они с покупками приехали домой, была уже 1:30. Даша быстро приняла ванную и вымыла голову. А когда вышла, то увидела, что Дмитрий уже пришел, и Рита помогает ему завязывать галстук. «Но, может быть, все-таки без галстука?» — упрашивал ее Дмитрий. «На улице слишком жарко». «Не капризничай, потерпи немного. Произведешь впечатление на гостей, а потом, когда все расслабятся, можно будет незаметно снять его». «Ты выглядишь отлично», — сказала Даша. «Даже очень. Немножко уверенности в глазах, и у тебя не будет отбоя от дам». Говоря, она собрала свои вещи и фен и вышла в бывшую комнату Наташи, где было большое зеркало. Здесь она сначала высушила волосы специальным феном, которым слегка подняла волосы спереди, а затем часть волос с висков собрала на затылке с помощью золотистой резинки. Остальные волосы красивыми волнами спускались по спине до самой талии. У платья был стального цвета чехол, плотно облегающий тело. Складки верхнего платья спускались до середины икры, а край нижнего был выше колен на 15-20 сантиметров. Проколов еще одну дырочку в ремешках босоножек, она надела их и даже сама залюбовалась своими ногами с безупречно обработанными ногтями, покрытыми телесного цвета лаком. Покрутившись перед зеркалом, она с грустью подумала: «Вот бы сейчас увидел меня Реймонд». От воспоминаний ее отвлекла Рита, войдя в комнату. «Вижу, что ты готова. Я заказала вам такси, оно придет через пару минут. Поскорее убирайтесь», — шутливо проговорила она и, улыбнувшись, добавила: «А то я сама не успею собраться. Такси отвезет вас и сразу же вернется за мной». «Ой, я тебе желаю хорошо повеселиться с коллегами. Когда мы будем возвращаться, я позвоню тебе, и мы вместе вернемся домой». «Отлично. И тебе тоже хорошо повеселиться. Но так, чтобы не забыть о своем деле». Они вышли из комнаты. Дмитрий встретил их улыбкой, которая чуть-чуть тронула его губы. Он стоял, слегка наклонив голову. Белоснежная рубашка оттеняла его загорелое лицо. Светло-серый пиджак был перекинут через руку. Его серые глаза, в которых только что мелькали веселые искры, вдруг стали серьезными и слегка округлились. Он, не отрываясь, смотрел на Дашу. «Дима, не смотри на меня так. По нашему плану ты должен оказывать внимание совсем не мне. И тебе это будет совсем не трудно, тем более что Лида довольно симпатичная женщина. Кстати, очень даже не глупая. А я для тебя как старшая сестра». И вот они уже вышли из такси. В руках у Дмитрия букет белых роз в обрамлении воздушной белой гипсофилы. Из подъезда выскочила Лида. Хрупкая и изящная в летнем платье без рукавов, она выглядела очень мило и молодо. Даша про себя отметила, что Лида преобразилась благодаря ее таблеткам. Она познакомила Лиду со своим спутником, который, забывшись, хотел протянуть ей букет. «Букет не мне!» – засмеялась Лида и кокетливо произнесла: «Неужели я выгляжу как юбилярша 70 лет?» И сделала притворно огорченное лицо. «О, нет!» – галантно произнес гость. «Я немного забылся. Вы очаровательно выглядите. Вы проходите, а я сбегаю в соседний подъезд напомнить маминой приятельнице о том, что она ее ждет. Я быстро!» – пообещала она и чуть ли не бегом поспешила в соседний подъезд. «Давай подождем ее здесь, на крыльце», — предложил Дмитрий и вдруг спросил: «Сколько лет твоей подруге?» «Она почти на год моложе меня». «М-м-м», — успел удивленно произнести он. Их внимание отвлекла подкатившая к дому иномарка темного цвета. Они с любопытством наблюдали за двумя мужчинами, выходящими из нее. Даша сразу же узнала их и отступила к перилам, спрятавшись за спину своего спутника. Это были Михаил и ее бывший муж, Андрей, которого она совсем не ожидала увидеть. Приехавшие мужчины, несмотря на жару, были одеты в костюмы и при галстуках. Оба слегка располнели. Виски Михаила припудрила ранняя седина, а у его спутника были большие залысины. Они немного замешкались, вынимая из машины коробки и букет цветов. Когда они пошли к дому, Даша отвернулась и не видела, как приезжие мужчины с интересом посмотрели на нее. Михаил, заметив в руках у Дмитрия букет, решил спросить: «Вы тоже на юбилей?» «Да», — кивнул головой Дмитрий. «Так чего же вы здесь стоите? Пойдемте с нами», — голосом привыкшего командовать человека произнес он. Но его команда не произвела впечатления на Дмитрия, улыбка тронула его губы. «Вы проходите, юбилярша встретит вас, а мы ждем ее дочь», — сказал он, думая про себя, что правильно задумали женщины, пожелавшие утереть нос этим снобам. «Как знаете», — сказал Михаил. «Ну а мы всего на минуту заскочили, чтобы поздравить Светлану Ивановну». И, обратившись к своему спутнику, приказным тоном сказал: «Пойдем». Но они не успели войти в подъезд. Вылетевшая из-за угла дома на большой скорости и резко затормозившая машина заставила их оставаться на месте. «Этого еще не хватало», – пробурчал Михаил. Из остановившейся машины, резко раскрыв дверь, выскочила разъяренная женщина. Даша, полуобернувшись, с любопытством смотрела на нее. В располневшей, дорого одетой женщине она не сразу узнала жену Михаила, Риту. А женщина, увидев на крыльце посторонних, но прилично одетых людей, постаралась погасить в себе гнев. Но все-таки достаточно громко спросила, обращаясь к мужу. «Что ты делаешь здесь?» «Я хочу спросить тебя о том же». «Тебе нужно немедленно вернуться домой». «И что за причина?» На его скулах работали желваки. По-видимому, он старался не давать волю гневу. «Ты знаешь, что сегодня приезжают мои родители, и их необходимо встретить». «Я велел Виктору встретить их, и ты сама виновата, что он вместо того, чтобы ехать в аэропорт, привез тебя сюда». Все тут же повернулись в сторону машины, в которой с равнодушным лицом сидел мужчина лет 50 и ждал окончания поединка между супругами. Припираясь, они не заметили, как к крыльцу в сопровождении пожилой полной женщины подошла Лида. «Здравствуйте», — поприветствовала она гостей и, стараясь говорить вежливо, предложила. «Если вы пришли поздравить маму, то, пожалуйста, проходите». Последние слова она говорила, повернувшись лицом к жене Михаила. И уже не раз за день Даше пришлось наблюдать широко раскрытые от удивления глаза. На этот раз на лице троих гостей. Пожилая женщина медленно поднялась по лестнице и скрылась в подъезде. Остальные некоторое время стояли застыв, как в немой сцене ревизора. Четверо гостей стояли на крыльце и смотрели на двух женщин. Одна, полная, одетая в дорогое платье с редкими оранжевыми веточками по бордовому полю. На шее, в ушах, на запястьях и пальцах были дорогие украшения с оправленными в золото драгоценными камнями. Вторая, хрупкая, одетая в простенькое белое платье с маленькими розочками сиреневого цвета. Из украшений только золотая цепочка без подвески. Они были ровесницами, но полная женщина казалась лет на 10 старше второй. Одна, смуглая, с полными щеками и темным пушком на верхней губе. Вторая, с нежным светлым без единой морщинки лицом, с румяными от волнения щеками. О чем думали в этот момент мужчины, неизвестно. Первой опомнилась хозяйка. «Я хочу познакомить вас с моим другом». Перед тем, как сказать последние два слова, она как-то странно выдохнула, как будто ей было трудно говорить их, и, понизив голос, произнесла: «Дмитрием». Дмитрий учтиво наклонил голову, и Даша подумала: «Где это он так научился галантно себя вести?» И, усмехнувшись, вспомнила, как они с Игорем участвовали в школьных спектаклях, где Дмитрий всегда играл главных героев. А Лида между тем продолжала: «А это Андрей, Михаил и его жена Рита». «Мне очень приятно», — сказал Дмитрий. «А теперь прошу вас, проходите. Мама уже ждет нас». «Ну а что же ты не познакомишь нас с...» При этих словах Андрея Даша наконец-то повернулась и произнесла, улыбнувшись одними губами: «Нет необходимости знакомить нас, Андрей. Мы слишком давно знакомы». И снова ей пришлось видеть широко раскрытые глаза мужчин, а женщина даже ахнула. «Даша?» – произнесли мужчины. «По-моему, Светлана Ивановна уже волнуется. Невежливо заставлять хозяйку так долго ждать». Сказав это, Даша скользнула в дверь, предупредительно открытую Михаилом. В комнате, в которую всех пригласила Лида, за столом сидели 5 женщин. Во главе стола Светлана Ивановна, которая сегодня выглядела почти ровесницей своей старшей дочери Ларисы. Румянец смущения проступил на ее щеках, когда она встала из-за стола, чтобы встретить вновь прибывших гостей. Еще за столом сидела соседка, тетя Маша, которую гости уже видели, и 2 дочери Ларисы, Диана и Анжелика. Из смежной комнаты с любопытством выглянула Кристина, 7-летняя дочка Дианы. Лида познакомила Дмитрия с сидевшими за столом женщинами, но сейчас у нее не хватило смелости представить его как своего друга. Светлана Ивановна посетовала, что ее внук задерживается, но Лида прервала ее, сказав, что некоторые из гостей торопятся, поэтому застолье не следует откладывать. Михаил посмотрел на нее с упреком. «Я сказал, что приеду ненадолго, но это не значит, что на одну минуту. Очевидно, он забыл, что сказал, стоя на крыльце. «У меня еще есть время. Я подожду». Он раскрыл одну из коробок и достал из нее 3 бутылки дорогих вин, которые водрузил в центре стола. «Тогда садитесь все, кто куда хочет», — предложила Светлана Ивановна. «Мы подождем, но не более 10 минут. Согласны?» Все расселись за столом. Дмитрий сел возле Даши. Она посмотрела на него. Он не улыбался, но глаза смотрели весело. «Чему ты радуешься?» — тихо спросила она. Он также почти одними губами ответил, склонившись почти к самому ее уху. «Я так рад, что у меня нет никакой тяги к спиртному. Передашь от меня огромную благодарность Игорю за то, что он не забыл про меня. А может, ты сам поедешь к нему и поблагодаришь его лично?» «Как ты это себе представляешь? Я только-только встаю на ноги». «Я могла бы помочь тебе, но я не настаиваю. Пока привыкай к такой мысли». С другой стороны, на свободный стул рядом с ней опустился Андрей. Она насторожилась. «Хочешь отбить у Лиды кавалера?» — полушутливо спросил он. «Что за вздор?» — возмутилась Даша. Она не успела договорить. Из ее сумочки послышались позывные телефона. Быстро глянув на светящийся экран, она поняла, что звонит Реймонд. «Извините», — сказала она, вставая. «Очень важный звонок. Я на минуту покину вас». Она, протискиваясь между столом и Андреем, укоризненно посмотрела на него. Он не спешил отодвинуться, чтобы пропустить ее. Даша нажала на кнопку только тогда, когда вышла из квартиры на лестничную площадку. Разговаривая, она остро почувствовала, что прямо сейчас хочет встретиться с Реймондом, и неожиданно для себя спросила. «Хочешь, чтобы я к тебе приехала? Тогда пошли мне вызов. Я постараюсь оформить ненадолго поездку к тебе». Когда он спросил ее точные данные, она обещала послать их позже по электронной почте. А сейчас она в гостях у подруги. Во время разговора ей пришлось посторониться, давая возможность молодой паре пройти в дверь. «Сын Лиды с подругой», — машинально отметила она. Войдя в квартиру после приветствий, молодой человек, найдя глазами отца, спросил. «Красивая иностранка, что говорит по телефону на площадке. Пришла с вами?» «Это подруга твоей матери», — ответила ехидно, засмеявшись, его мачеха. «И действительно», — подал голос Андрей, — «где ты за рубежом видел таких красавиц?» «И что же ты тогда ее оставил?» Еще ехиднее задала вопрос Рита. «Может быть, ты помолчишь?» – предложил ей супруг. «Гостям совсем не интересно знать об этом, по крайней мере, не на торжестве». И, посмотрев на сына, спросил. «А почему ты решил, что она иностранка?» «Она говорит на довольно правильном английском языке». Он говорил со знанием дела, потому что отец позаботился о том, чтобы дать ему эти знания. Андрей посмотрел на юношу, желая что-то спросить, но в это время вошла Даша, и Светлана Ивановна пригласила всех придвинуться к столу. Даша быстро прошла вперед, игнорируя приглашающий жест Андрея, который на этот раз даже отодвинул свой стул от стола. Она подошла к дочерям Ларисы и попросила разрешения сесть между ними. Те охотно приняли ее в свою компанию. Теперь начались поздравления и подношения подарков. Произносились теплые слова и тосты. Даша заметила, что стоящий перед Дмитрием полный бокал вина так и оставался нетронутым. Хотя Михаил первым поздравил хозяйку с юбилеем и преподнес ей конверт в качестве подарка, он не спешил уходить. Даша заметила, что он время от времени поглядывал на Лиду, которая сидела за столом возле Андрея. Ей подумалось, что у него, возможно, остались какие-то чувства к ней. Может быть, он даже вспоминал сейчас те годы, когда они любили друг друга. А на Лиду было приятно смотреть. Она предлагала всем уделить внимание закускам. Даше понравилось, что после произнесенных тостов никто никого не заставлял осушать бокалы. Большинство, только пригубив напитки, ставили бокалы на стол. Перед подачей горячих блюд Лариса объявила перекур. Кто-то включил тихую музыку. Мужчины вышли на балкон. Теперь, когда народу в комнате стало мало, у нее появилась возможность проверить кого-нибудь из родственников Лиды. Она подходила к ним и, беседуя, незаметно нажимала на кнопку прибора, лежавшего в кармане ее миниатюрной сумочки, которую она когда-то специально купила для посещения театра, когда в их город приезжали на гастроли артисты музыкальной комедии или даже оперы. Ей все не удавалось проверить сына Лидии, Славу, так как его подруга не отходила от него. Решив, что еще успеет сделать это, она вышла на кухню, где в это время была только одна Лида. «Ну, как ты считаешь?» — спросила Даша. «Утерли мы нос своим бывшим?» «О, да!» — тихо смеялась подруга. «Здорово получилось! А Ритка вся даже пятнами пошла, когда увидела тебя. Они с женой Андрея задушевные подруги теперь. И знаешь, что я...» Она не договорила. В комнату вошел Слава и сходу обратился к Даше на английском языке. Она ответила ему на русском. И когда Лида, попросив Дашу присмотреть за подогревающимися котлетами и гарниром к ним, вышла из кухни, Даша нажала на кнопку. Только-только она успела его проверить, как в комнату заглянула его подруга. Подозрительно глянув на Дашу, она сказала, что его ищет мать. Это, конечно же, было неправдой. Лида прекрасно знала, где ее сын. Но Слава извинился и быстро вышел. Девушка, которая была ее тезкой, хотела уйти тоже, но Даша остановила ее, сказав, что просит ее помочь хозяйке разнести горячие блюда, которые сейчас уже будут готовы. Пока они разговаривали, ожидая, когда еда подогреется, Даша постаралась проверить девушку. И когда вошла Лида, она, сказав ей: «Оставляю тебе помощницу, а то вижу, что ей скучно», вышла из кухни. «Куда ты исчезла?» — услышала она вопрос, который задал ей подошедший Андрей. «Я хотел поговорить с тобой». «О чем?» — недовольно глядя на него, спросила Даша. «У меня много вопросов, но первый из них о детях». «Зачем тебе знать о них, когда они уже стали взрослыми?» «Я хочу их видеть». «А ты помнишь, как их зовут?» — ехидно спросила она. «Я понимаю, ты на меня обижена, но сейчас я имею возможность помочь им. Я им скажу о твоем желании, хотя сейчас они ни в чем не нуждаются. И увидеть ты их не сможешь. Мы живем в другой стране, и я приехала сюда ненадолго». «А у тебя еще есть дети?» — вдруг спросила она. «У моей жены есть взрослая дочь, но она всегда жила у бабушки», — он говорил, глядя прямо ей в глаза. «Бедная девочка, а ты ухитрился и тут не заботиться о ребенке», — презрительно глядя на бывшего мужа, произнесла она. «Это не так», — запротестовал он. «Мы помогаем ей даже сейчас, когда ей уже 30 лет». Но она уже не слушала его, направляясь прямо к Светлане Ивановне, мимоходом сообразив, что жене Андрея, очевидно, сейчас уже около 50 лет, раз у нее такая взрослая дочь. «Даша, милая моя, наконец-то мне представилась возможность отблагодарить тебя. Уже которую ночь сплю сном младенца, а до того не могла уснуть из-за мучивших меня болей». «Так почему вы не обратились к врачу?» «Думала, в таком возрасте так и должно быть. Все мои подруги, которые еще живут, чувствуют себя почти так же, как я. У нас только и разговоров о том, что у кого болит». «Успокаиваете себя этими разговорами, а нужно просто принимать нужные лекарства. Теперь вы убедились, как хорошо жить, когда ничего не болит». «Почти так». «Почему почти?» «Я говорю не о физической боли. Мои дочери и даже внучки повторяют мою судьбу. И меня это сильно беспокоит. Не научила я их терпению и умению прощать. Мужчины тоже люди, а не святые. Вот Лида могла бы стать счастливой, но...» Она вздохнула. «Сама видишь». «Да, вижу. Но не переживайте, для ваших детей еще не все потеряно. Посмотрите на Лиду, как она мила. Ей еще может встретиться хороший мужчина. Вот и Дмитрий не сводит с нее глаз». И правда, Дмитрий стал помогать Лиде. Она что-то говорила ему, а он, улыбаясь в ответ, выполнял ее поручение. Потом, выполнив, что-то рассказывал, по всей видимости, смешное. Раза два Даша слышала ее веселый смех. Дмитрий выглядел очень довольным. Заметив, что Даша смотрит на него, он подмигнул ей, улыбнувшись. Светлана Ивановна заметила и вопросительно посмотрела на Дашу. «Это он дал мне знать, что доволен знакомством. Я обещала познакомить его с хорошей женщиной». «Он не женат?» «Уже давно разведен». «Вот как! А почему они развелись?» «Он друг моего брата Игоря, и я знаю только, что жена оставила его, когда он оказался в трудном положении. Может, тогда она и была права, я не знаю, в чем там было дело. Но сейчас у него все хорошо. Да, от своего брата я вам тоже принесла подарок. Хотела отдать вам его, когда подойдет моя очередь, но, пожалуй, отдам вам сейчас. Вот, смотрите». И она вытащила из сумки небольшую фигурку девочки, талантливо вырезанную из дерева. Девочка, улыбаясь, тянула руки вверх, как будто ожидая, что на ее ладони что-то упадет сверху. «Какая прелесть!» — воскликнула Светлана Ивановна. Как раз в это время в комнату стали входить приглашенные к столу гости и, услышав восклицание, обратили внимание на подарок. «Что это? Нецке?» — спросил Михаил. «Нет», — заверила Даша. «Во-первых, эта фигурка больше, чем Нецке. А во-вторых, это изображение европейской девочки». «Откуда она у тебя?» — спросил Андрей. «Мне дал ее Игорь. Это его собственность». «Насколько я знаю», — подала голос Рита, — «это очень дорогая вещь». «А Игорь, как я знаю, ничего ты не знаешь», — перебила ее Даша. «Ты давно не видела моего брата. Я не хотела говорить, но теперь скажу. Это его работа. Он талантливый резчик по дереву», — с гордостью произнесла она. «Его работа!» — воскликнула женщина. «Но он же алкоголик!» «Да, одно время он выпивал, и довольно много. Но сейчас он нашел способ справиться с этим недугом». Жена Михаила недоверчиво поджала губы. «Ваше право не верить мне», — сказала она и села на свободный стул рядом с Ларисой. Все замолчали. И в тишине отчетливо услышали сказанные очень тихо слова: «Прекрати сейчас же». Но Рита проигнорировала приказ своего супруга. «Нам давно уже пора покинуть эту квартиру», — брезгливо произнесла она. «Что мы здесь делаем?» «Ты можешь спокойно уйти», — подала голос Лида. «Тем более я тебя не приглашала». «Ни тебя, ни твоего...» «Ты пригласила моего мужа?» «Я не приглашала его. Он сам изъявил желание поздравить бабушку своего сына. И я позволила, тем более он сказал, что заскочит ненадолго». «Ну что вы! Не надо ссориться в мой праздник», — миролюбиво произнесла Светлана Ивановна. Все замолчали. А Даша встала и, сказав несколько теплых слов юбилярше, преподнесла ей поздравительную открытку с пришпиленным к ней конвертом, добавив: «Это подарок от меня и от Дмитрия». Все посмотрели на Дмитрия. Ему пришлось встать. «Присоединяюсь к теплым словам Даши», — сказал он и, повернувшись к Светлане Ивановне, улыбнулся, слегка склонив голову. Не сказав ничего больше, он сел. Лицо его было мрачным. Потом юбиляршу поздравили другие гости, и за столом снова начались оживленные разговоры. Странно, но Михаил не ушел, и Рита с сердитым лицом продолжала сидеть тоже. После поздравлений гости спели несколько застольных песен, а потом кто-то из девочек Ларисы включил танцевальную мелодию. Это был современный танец, и его начали молодые. Пока молодые танцевали, Даша вышла в коридор и, открыв сумочку, начала просматривать полученные результаты. «Не зря Лида была против подруги Славы», — подумала она, посмотрев данные девушки. «Получается, как в пословице: рыбак рыбака видит издалека». Из комнаты послышались звуки вальса. Когда Даша вошла, Михаил танцевал с юбиляршей, Дмитрий с Лидой, а к ней навстречу поспешил Андрей. Но его опередил Слава. «Весьма кстати», — подумала она. «Похоже, что вальс становится модным танцем», — заметила Даша. «В моей молодости мы танцевали только общие танцы. Но вот моя мама говорила, что ей очень нравился вальс». Вообще-то я почти не хожу на дискотеки и не очень-то знаю, какие танцы сейчас модные. Но я хочу сказать, что вы здесь самая красивая женщина». «Спасибо, но твоя мама ничуть не хуже». «Да, действительно. Сегодня она выглядит очень хорошо. Как я раньше не замечал этого». «Это заботы и неприятности старят женщину. Она осталась одна слишком рано». «А вы замужем?» «Нет, не замужем. А разве ты не знаешь, что Андрей мой бывший муж? Я одна растила наших двоих детей. Хотя слово «наших» здесь совсем не подходит». «Я знал, что у Андрея вторая жена». «Так это вы?» «Я заметил, как он смотрит на вас. Наверное, локти кусает». «Сейчас мне все равно», — улыбнулась она и проговорила. «У меня к тебе деликатный разговор. Не знаю, стоит ли говорить. Я слушаю». «Я разговаривала с твоей девушкой, и меня пронзила навязчивая мысль, что она и твоя мачеха очень похожи. Нет, не внешне, но они мыслят и говорят одинаково. Я твою мачеху хорошо знала раньше. Она всегда признавала только выгодные знакомства. И сегодня убедилась, что годы не изменили ее. И я просто уверена, что твоя подруга — копия твоей мачехи. Подумай над моими словами». Слава хотел сказать что-то, но музыка закончилась. «Прости, я понимаю, что это тебе неприятно слышать», — сказала Даша и отошла от него. Посмотрев на танцующих, она, увидев Андрея, решила скрыться от него на кухне. Здесь никого не было, и она собралась вызвать такси. Но не успела набрать номер, как ее уединение было нарушено. В кухню проскользнул Андрей. «Даш, потанцуем?» — весело предложил он. «Прости, но мне что-то не хочется». «Ладно, мы можем поговорить и здесь». «Мы уже поговорили», — раздраженно сказала она и мысленно одернула себя. «Надо держать себя в руках». «Я хочу попросить у тебя адрес наших детей». «Я подумаю, стоит ли его тебе давать». «Ты приехала в отпуск?» «Нет, я приехала, чтобы продать свою квартиру и дачу. И как только я продам все это, сразу же уеду». «Ты нуждаешься в деньгах? Я могу тебе помочь». «Какой добрый! Я не нуждаюсь в твоих деньгах». «Такая гордая! Вот из-за твоей гордости мы и разошлись», — сказал он укоризненно. «Ты лишила меня моих детей». «Ну уж нет. И я не запрещала тебе видеться с ними. Мы уехали только осенью прошлого года». В кухню заглянула Лида и, увидев их вдвоем, отступила и быстро закрыла дверь. «Вот, и твоя подруга понимает, что нам есть что сказать друг другу. Я предложил тебе деньги, потому что хочу компенсировать свою безответственность по отношению к тебе и к детям. Но в свое оправдание могу сказать, что не сразу, но я стал искать тебя. Тогда мне кто-то сказал, не помню кто, что ты уехала из города. Наверное, тебе об этом сказала твоя жена или Рита. Неважно. Тогда я спрашивал у всех наших общих знакомых, в том числе и у Лиды, куда ты уехала. Но никто не знал. Если хочешь, вдруг пожалела она его, я могу дать тебе несколько копий дисков, в которых запечатлены важные события в жизни наших детей. Да, очень хочу. Когда мне прийти за ними? Дай мне твой электронный адрес, я перешлю их тебе. Он собрался записать, но тут позвонила жена Игоря Рита и сказала: «Я не дождалась твоего звонка. Мне пришлось вызвать такси, так как мои коллеги уже разошлись по домам. Заезжай за мной, мне тоже пора». «Я уже у подъезда. Собирайся, подожду». «Хорошо, сейчас сообщу Дмитрию». «Извини», — сказала она Андрею, складывая бумажку с его логином в свою сумочку. «За мной приехали». Выйдя из кухни, она подошла к Лиде, шепнув ей на ухо, чтобы она не давала ее адрес Андрею, а чуть громче сказала ей, что такси уже ждет ее у подъезда. Простившись с юбиляршей и с гостями, она посмотрела вопросительно на Дмитрия. Он согласно кивнул. Даша пошла к двери и остановилась там, поджидая Дмитрия. А он поклонился всем, сказав слова прощания, а потом подошел к Лиде и сказал: «Я позвоню». И, поцеловав ее в щеку, быстро подошел к Даше, даже не увидев, как вспыхнули щеки Лиды и как грозно посмотрел на них Михаил, вышел вместе с Дашей из квартиры. «Ты поцеловал мою подругу согласно сценарию?» — спросила она, спускаясь с лестницы. «Или...» «От полноты чувств, конечно», — перебил ее Дмитрий. «Я просто в восхищении от твоей подруги». «Я рада». «Да только вот если она узнает, кто я на самом деле, и что я бомж, живу в приюте». «Ты работаешь и можешь очень скоро снять себе жилье», — заметила она, стараясь подбодрить его. «А по-хорошему, тебе нужно обратиться в суд и отстоять свою квартиру». «Не хочется копаться в том дерьме, да и некогда. Собираюсь работать в две смены, чтобы приобрести себе необходимую одежду». Они подошли к машине, и последние слова он говорил, садясь на переднее сиденье машины. «Как погуляли?» — спросила Рита. «Лучше, чем ожидали», — ответила Даша. «Правда, Дмитрий?» «Согласен. В первый раз за очень большой период своей жизни я почувствовал себя счастливым. Спасибо вам, девушки». «На здоровье», — ответила Рита. «А как ты провела время?» — поинтересовалась Даша, но не услышала ответ, потому что из ее сумочки снова раздался звонок. Она почувствовала тревогу, увидев на экране, кто звонит ей. «Что случилось?» «Они выследили меня», — хрипло прозвучал голос Валерия. «Мне пришлось скрыться от них, но один из бандитов успел зацепить ножом мою руку. По-моему, ничего сложного, но, блин, кровь сильно бежит. Замотал рану футболкой, но кровь все равно просачивается. Я сейчас в лесу, мне нужна помощь. Куда подъехать? Я на такси». «Проедешь чуть дальше дачного поселка и позвонишь мне. Я иду по лесу в сторону соседних дач. Будь осторожна, сейчас они рыскают по дачам. Отсюда слышно, как лают собаки, потревоженные ими». Он замолчал, а Даша сказала таксисту: «Едем на восточную трассу». «Придется вам искать другую машину», — не оборачиваясь, произнес таксист. «Я не хочу связываться с криминалом». «Вы не хотите помочь истекающему кровью человеку, который пострадал от грабителей? Подождите, не отвечайте. Я заплачу 5000, кроме тех денег, которые должна буду заплатить за километры». Она вздохнула и продолжила доверительным голосом: «Поверьте, этот человек не бандит». Она все таким же тоном произнесла несколько фраз. «Ладно, согласен», — вдруг сказал таксист и добавил. «И только потому, что мне срочно нужны деньги. Куда ехать?» Даша объяснила. «А-а-а», — протянул водитель. «Знаю я это место. Сначала к аптеке. Нужны бинты, пластыри и антисептики. Перекись водорода, йод. А вы», — обратилась она к Дмитрию и Рите, — «выйдите на остановке, там, возле аптеки». «Нет, я поеду с тобой», — сказал Дмитрий. «Моя помощь тебе понадобится». Даша кивнула, поднося телефон к уху. «Ну как ты там?» «Держусь пока», — послышался его ослабевший голос. «Ты скоро?» «Минут 30 надо». «Почему 30?» — возразил водитель. «Минут за 20 доедем». «В аптеку круглосуточную заскочить надо, а она в центре города». «В моей аптечке все есть». «Спасибо. Я по голосу чувствую, что моему другу плохо». «Чертовы бандиты!» — вдохнула Даша и произнесла с досадой. «А все из-за меня». «Почему из-за тебя?» — это спросил Дмитрий. «Я помогла его племяннику избавиться от наркозависимости, а это не понравилось торговцам зелья. Теперь они ищут Олега, чтобы через него выйти на меня». Даша говорила так открыто, потому что успела проверить водителя и, прочитав характеристику, выданную прибором, была довольна. Хотя он не отличался умственными способностями, но с остальными параметрами у него было все в порядке. Ее удивило, что этот человек не отличался жадностью, ведь он согласился отвезти их к раненому только после того, как она предложила ему деньги. Она подумала, что у этого человека действительно какие-то проблемы. Минуты две они ехали молча. «Вас послала мне судьба», — вдруг произнес водитель. «Нужна помощь моему сыну. Я хотел поместить его в клинику в Москве, но денег не хватает. Вот и работаю в две смены, чтобы собрать необходимую сумму». Я помогу вашему сыну. Номер телефона ваш, пожалуйста». Он продиктовал. «Я позвоню вам», — пообещала она, внося номер в свой телефон. Теперь они ехали по трассе. Было уже поздно, и машин было немного, поэтому водитель увеличил скорость. И уже через 5 минут они проскочили мимо дачного поселка. Здесь водитель притормозил. Сразу за дачами, у кромки леса, они заметили машину и 3 мужчин. У одного из них был мощный фонарь, луч которого скользил между стволами деревьев. Им показалась подозрительной эта троица, и водитель проехал дальше. «Где ты?» — спросила она, как только Валерий откликнулся. «Мы тут видели машину и 3 мужчин сразу же за последней улицей». Она назвала их приметы. «Это они. У толстяка в синей футболке нож. Будь осторожна. Не отпускай машину. Если будет опасно, сразу же уезжай». Последние слова он произнес едва слышно. Очевидно, длинная фраза далась ему нелегко. Даша поняла, что Валерию плохо. Возможно, он потерял много крови. Снова послышался стон, и она услышала. «Я подошел к забору соседних дач». «Не могу». Валерий замолчал, но телефон не был выключен, и она услышала треск и шорох, потом стон, и все умолкло. «Быстрее к соседним дачам! Не доезжая, сверните к лесу. Он где-то у забора. Сказал, что идет в сторону дороги, но, по-моему, он упал». Когда они подъехали к дачному забору, вдоль которого была протоптана тропинка, таксист свернул с дороги. «Ты остановись где-нибудь здесь. Найди место, чтобы машину не было видно с дороги, и погаси фары», — сказал таксисту, молчавший до сих пор Дмитрий. «Но сначала меня выпусти. Я пойду по тропинке». «Подожди», — остановила его Даша. Она не отключала свой телефон. «Валерий что-то пытается сказать». «Здесь зеленый забор», — послышался хриплый голос. Дмитрий выдернул телефон из ее рук. «Можно туда подъехать?» Из трубки послышалось. «Не знаю. Забор». И снова замолчал. «Он теряет сознание», — сказал Дмитрий. «Я пойду вдоль забора». «Я пойду с тобой. Подожди секунду». «Рита, дай мне свои туфли. У тебя небольшой каблук». «Я тоже хочу пойти». «Нет, оставайся на связи». Даша быстро переобулась, схватила пакет, куда еще раньше положила аптечку, которую ей дал водитель, и, выскочив из машины, торопливо зашагала за Дмитрием. Сзади было слышно, как такси сворачивало в лес, который был здесь не очень густой. «Трава у забора высокая. В такой темноте мы можем его пропустить. Возьми фонарик». И она протянула ему небольшой, похожий на шариковую ручку, предмет. «Что это?» «Нажми на тупой конец», — вместо ответа сказала она ему. Он так и сделал. Навел узкий, но неожиданно мощный луч на забор. «Не этот. Нужно идти дальше». Он выключил фонарик. «Нужно экономить. Боюсь, такой маленький быстро разрядится». Они говорили шепотом, продолжая идти. «Он не разрядится. Его энергии хватит надолго. Но боюсь, что эти бандиты могут заметить свет, если они уже где-то близко». По главной дороге, несмотря на позднее время, проезжали машины. И поэтому Даша боялась, что они могут не услышать автомобиля бандитов, если те захотят исследовать лес и здесь. Они шли довольно долго. «А, вот, кажется, и зеленый забор», — тихо проговорил Дмитрий. «Слышишь, где-то рядом собака скулит». Он включил фонарик, и они увидели человека, привалившегося к забору. Голова его была опущена. Перед ним сидела собака, которая сразу, как только на эту пару был наведен луч, отпрыгнула в сторону, но не убежала, а остановилась поодаль. Они быстро подошли к человеку, который никак не прореагировал на подошедших к нему. Даша опустилась на колени. «Валера!» — окликнула она его. «Я здесь!» Он простонал, но не ответил. Валерий был голым по пояс. Левое плечо было перевязано тряпкой. Повязка была пропитана кровью. Даша поняла, что он перевязал себя футболкой. Все тело, особенно с левой стороны, было измазано кровью. Ее затошнило. Она всегда боялась крови. Ей пришлось несколько раз с шумом втянуть в себя воздух, чтобы справиться с приступами тошноты. Так когда-то посоветовал ей один доктор. Рана была чуть-чуть ниже плечевого изгиба. Так что пришлось потрудиться, чтобы затянуть руку жгутом, вынутым из аптечки. Валерий скрежетал зубами, стараясь справиться с болью. Даша достала из сумочки таблетки. Несколько штук она всегда носила с собой, на всякий случай. И хотела просунуть Валерию в рот, но не смогла. Ей помог Дмитрий, спросив, что это за таблетка. «Болеутоляющая», — объяснила она. И только потом она начала снимать повязку. Ее снова затошнило. Из пореза, хотя и слабо, но все еще сочилась кровь. Края раны вывернулись. «Только не падай в обморок», — приказала она себе. Даша так сосредоточилась, что совсем забыла, что Валерия ищут бандиты. И подойди они сейчас, она бы их не заметила. Обработав кожу вокруг раны тампоном, смоченным йодом, другим тампоном осушила рану. Потом взяла бутылочку с перекисью водорода, снабженную спреем, и обрызгала ее. Послышалось шипение. Подождав немного, она стала накладывать повязку, стараясь стянуть края раны. Валерий уже не стонал. Таблетка сделала свое дело. Закончив, Даша облегченно вздохнула. Она знала, что теперь будет все в порядке. «Было бы хорошо, — подумала она, — как можно быстрее дать ему воды». От этих размышлений ее отвлек звонок телефона. Только теперь она вспомнила, в каком положении они находятся, лихорадочно копаясь в пакете с бинтами, в которых в попыхах закинула телефон. Наконец, она выудила его и поднесла к уху. «Слушаю», — произнесла она. «Мы тут проехали немного и обнаружили грунтовую дорогу, которая пересекает лес по диагонали», — послышался взволнованный голос Риты. «Может быть, нам проехать по ней? Где вы сейчас?» Не зная, как объяснить, она отдала телефон Дмитрию. «Включите фары, чтобы мы увидели, в какой стороне вы находитесь». «Вижу». «Еще немного продвиньтесь. Стоп! Вы прямо напротив нас. Теперь тушите фары. Ждите. Мне придется нести Валерия. Он без сознания». Даша знала, что раненый не потерял сознание, а под влиянием таблетки уснул, но не стала говорить об этом. «Вон она!» – прошептала Даша, когда Дмитрий посветил фонариком в сторону машины. «Совсем недалеко от нас». И тут, со стороны дороги, лес прочертил мощный луч чужого фонаря. «Немедленно выключи, уходим!» – приказал Дмитрий. «Кто бы это ни был, нам надо убираться отсюда!» Он склонился над раненым, обхватил его за талию, приподнял и поволок в сторону машины. Даша шла рядом, помогая выбирать дорогу. Странно, но почему-то собака пошла за ними. Луч фонарика приближался. И даже было слышно, как кто-то из приближающихся людей выругался, очевидно, оступившись в темноте. «Похоже, что это бандиты», — догадалась Даша потому, как луч фонарика метался по всему лесу. «Просто прохожие освещали бы только тропинку. Идите быстрее, я отвлеку их», — бросила она Дмитрию, и не успел он возразить, как она побежала в сторону трассы. Добежав до густого подлеска, она оглянулась, нашла небольшую хворостину и несколько раз стукнула по стволику молодого дерева. И тут же увидела, что луч фонарика повернулся в ее сторону. Она присела за кустами. И тут чуть не вскрикнула от испуга. Перед ней стояла собака. Выходит, что она бежала за ней. Даша попыталась отогнать ее, но та, отскочив на два шага, остановилась. Но потом, вдруг зарычав, исчезла в кустах. Даша бросилась в другую сторону и, выскочив на поляну, увидела силуэты двух мужчин. Быстро отступив, она побежала, не разбирая дороги. Позади нее послышалась ругань, и кто-то из мужчин сказал: «Куда ты? Это же баба!» «Какая разница? Зря, что ли, мы весь вечер гоняемся по лесу. Олег, наверное, давно уже сладко спит где-то в своем логове. Зачем она нам? Мне объяснять тебе, придурок?» Их голоса были совсем близко и громко раздавались по лесу. Даша, увидев перед собой открытое пространство, мгновенно сообразила, что это как раз та грунтовая дорога, которую видела Рита. Думая, что на открытом пространстве бандиты сразу же засекут ее, Она отбежала в сторону и спряталась за огромным стволом дерева. Глаза ее давно привыкли к темноте, и ей было довольно отчетливо видно все в тусклом свете, отбрасываемом четвертинкой луны. Снова послышались ругательства. Им вторило грозное рычание собаки, совсем близко от нее. Осторожно выглянув из-за дерева, метрах в 10 от себя она увидела странную картину. Собака, грозно рыча, стояла в 2 шагах от мужчин, которые, очевидно, от неожиданности остановились. Мужчины ругались. «Волк, что ли?» – испуганно спросил один из бандитов. Судя по голосу, Даша поняла, что он очень молод. «Дурак! Откуда здесь волки? Это собака, только какая-то дикая», — говорил толстый бандит в синей футболке. «Я побегу в обход, а ты отвлекай ее, чтобы она не побежала за мной». Он отскочил в сторону и скрылся за деревьями. Даша покинула свое укрытие и побежала вдоль дороги в противоположную сторону. Вдруг свет автомобильных фар ослепил ее, мешая видеть, и поэтому она не заметила бандита, который прыгнул прямо на нее. Даша упала вместе с ним. Ее крик он оборвал ладонью. Она ухитрилась укусить бандита за палец. Тот, отдернув руку, выругался. Даша снова закричала и, вывернувшись, силой ударила его каблуком по ноге. Вдруг он завизжал, вскочил, замахал руками и завертелся, как юла. Не теряя времени, она подскочила, успев заметить, что ее спасла собака, вцепившись бандиту в спину. А она-то думала, что это от ее удара каблуком он так взбесился. Выскочив на дорогу, она чуть не попала под колеса медленно ехавшей машины. Дверца открылась, а из кабины высунулась рука. Даша, не мешкая, схватилась за нее и влетела прямо на первое сиденье. Таксист не спешил отъезжать. Он одной рукой помогал Даше, а второй нажимал на клаксон, подавая сигнал. 2 коротких гудка, пауза и снова 2 гудка. Она посмотрела на водителя. «Не закрывай дверь», — бросил водитель, продолжая сигналить. «Они еще не пришли?» — испуганно спросила она. «Пришли. Дмитрий пошел искать тебя», — поспешила ответить Рита. Оглянувшись, Даша увидела, что Валерий, придавив Риту к дверце, занял почти все заднее сиденье, а та поддерживает его голову. Таксист не прекращал сигналить. Даша мгновенно развернулась и хотела выпрыгнуть из машины. Таксист, немедленно отреагировав, схватил ее за руку. «Всю ночь будете искать друг друга», — недовольно произнес он. «Он знает, что ты уже в машине. Подвинься», — неожиданно произнес он, нажимая на газ. И тут же в кабину влетел, приземлившись к ней на колени, Дмитрий. Не дожидаясь, когда закроют дверь, таксист прибавил скорость. Придавленная мощным телом, Даша едва могла дышать. Дмитрий сражался с дверцей. «Фу, наконец-то!» — выдохнул он, захлопнув ее. Потом, привалившись к дверце, произнес. «Я, кажется, кого-то здесь раздавил. Извини, Даша, ты живая?» Он изловчился и вытащил ее из-под себя. Она едва отдышалась, подумав, что синяки на ее ногах ей обеспечены. Умелый водитель вывел такси на трассу. И здесь они увидели стоящую у обочины машины. Даша подумала, что не мешало бы запомнить ее номер, но не успела. Тут до нее дошло, что и номер их машины могли разглядеть бандиты, которые, конечно же, слышали сигналы. Но она ошиблась. Собака отпустила бандита и скрылась в лесу. Продолжая стонать, толстяк пошел искать своих подельников.